интонацию заключительных строк припева. Зацепился за нее. Короче говоря, песня была готова через полчаса. Позвонил Лукову. Он явился тут же в сопровождении Марка Бернеса, исполнявшего в фильме одну из главных ролей. Я сыграл песню, Леонид Давыдович бросился ко мне с криком «Наконец-то!», бурно расцеловал, а затем заставил меня играть песню много раз, темпераментно и всегда по-разному прикидывая предстоящую режиссерскую мизансцену, исполнительскую манеру, выискивая для песни наиболее подходящее место в фильме. А потом признался с несколько виноватой улыбкой, я уже хотел с тобой договор расторгать. В фильме «Два бойца» никакие песни поначалу не планировались. Должна была звучать только оркестровая музыка, но как-то поздно вечером пришел ко мне Луков и сказал, понимаешь, никак у меня не получается сцена в землянке без песни. И так вдохновенно и точно актерски сыграл эту несуществующую еще песню, что произошло чудо. Я сел к роялю и сыграл без единой остановки всю мелодию «Темной ночи». Это со мной было первый и, очевидно, последний раз в жизни. Благодаря луковской творческой фантазии я, очевидно, как-то телепатически обрел те эквивалентные его заданию, но уже чисто музыкальные интонации, которые непосредственно и реализовались в этой неожиданной импровизации. Если бы не он, никогда бы этой песни не было. Другая, не продиктованная движением большой и нежной души ее вдохновителя, могла бы и получиться, но только не это. И поэт Агатов, приехавший мгновенно по просьбе Лукова, тут же очень быстро, почти без помарок, написал стихи на уже готовую, безоговорочно принятую Луковым музыку. Дальнейшее происходило как во сне. Разбудили Бернеса, отсыпавшегося после бесчисленных съемочных смен, уже глубокой ночью раздобыли гитариста, поехали на студию и в нарушение правил, взломав замок в звуковом павильоне, записали песню. И Бернес, обычно долго и мучительно впевавшийся, спел ее так, как будто знал много лет. А наутро уже снимался в эпизоде «Землянка» под эту фонограмму. И «Шаланды» тоже придумал Луков. Я долго доказывал ему, что не стоит использовать в фильме чисто одесский колорит. Неприятностей потом не оберешься. Напоминал о жесткой критике Утесова, исполнявшего песенки своего родного города, ссылался на незнание этого фольклора, предлагал другие интонационные решения песни. Луков был неумолим. В помощь мне студия дала объявление гражданам, знающим одесские песни, просьба явиться на студию в такой-то день и к такому-то часу. И тут началось паломничество. Толпой повалили одесситы, патриоты своего города, от седовласых профессоров до людей, вызывающих удивление, почему они до сих пор на свободе. И все наперебой, взахлеб напевали всевозможные одесские мотивы. И я потом на основе характерных интонаций и оборотов этих бесхитростных мелодий написал свои шаланды, за которые, как я и предполагал, хлебнул впоследствии немало горя. Ругавшие меня критики никак не могли понять, что этот персонаж должен был петь именно такую песню, так как салонные романсы или классические арии ему противопоказаны. А Луков, возможно, и предполагая, что шаланды вызовут такую реакцию, все же на включение песни в фильм настоял, чувствуя, что она придаст роли одессита Аркадия Дзюбина достоверную музыкальную характеристику. И на всех обсуждениях и просмотрах горячо защищал свою позицию. Работая с Леонидом Давыдовичем над музыкой к фильму «Ночь над Белградом», боевой киносборник номер 5, я как-то попробовал его обмануть. Дело в том, что композиторы в кино подчас работают впустую. При монтаже и озвучании выпадают, случаются большие куски, сочинения которых занимало массу времени и требовало большой творческой выдумки. А иногда, если этот фрагмент и остается в фильме, он практически как музыка не существует, будучи полностью до последней нотки заглушен диалогами, криками, стрельбой и другими шумами. Так вот, в этот фильм я вставил музыкальный отрывок из сцены боя в Пархоменко, который из-за грохота орудий там совершенно не прослушивался от начала до конца. Надо было видеть негодование Лукова и слышать его возмущенные слова о попранном искусстве, творческом искудении и гражданской совести советского художника. Ручаюсь, что ни один профессиональный музыкант не заметил бы этой совершенно неопознаваемой музыкальной подтасовки. Лукова вообще, благодаря его врожденному музыкальному чутью, в таких делах обмануть было нельзя. Иногда я специально для проверки этого дара нарочно приносил на запись забракованные им ранее куски, имея всегда в запасе новый вариант. И ни разу не было случая, чтобы он ошибся. Узнавал отвергнутую ранее музыку сразу и подчас, очевидно, в наказание браковал и новый вариант. Спорить с ним было очень трудно. Он один из тех немногих режиссеров, которые точно знали, что им нужно от композитора для достижения общего художественного результата. Несмотря на ссоры, скандалы и даже временные разрывы отношений, всегда умел настоять на своем и всегда творчески оказывался прав. А как прекрасно он снимал песни. Из режиссеров старшего поколения, пожалуй, только Александров и Пырьев умели их наиболее впечатляюще подавать. Вы, наверное, заметили, что в современном кинематографе мюзиклы не в счет, тут действуют совершенно другие законы. Песня является как бы вспомогательным, второстепенным компонентом. Даже если она и удачно штуется, так как зрители в это время следят за диалогами или перипетиями сюжета. Если бы не...